шлем. Я взял велосипедный шлем. Это отличный шлем голубого цвета. Первые полчаса я был в восторге от того, что вот, наконец-то, у меня есть шлем, и предвкушал, как я похвастаюсь им перед Берре. Но вот сейчас это уже не кажется мне так здорово. Все вышло довольно глупо. Шлем-то не мой. Я взял чужую вещь. Брат мой сразу же заявил без обиняков, что не желает иметь к этому шлему никакого отношения, но что он не хочет на меня давить. Я вспоминаю дедушку и его историю про яблоню и про мальчиков. Я чувствую себя неустойчивой личностью, бесхарактерным человеком. Взять шлем показалось мне тогда самым естественным поступком. Вот это-то, кажется, больше всего меня и пугает. Мы с братом выходили из Большого музея, где смотрели чучело зверей и предметы, собранные со всего света. Я был в приподнятом настроении и говорил что-то о динозаврах, и китах, и африканских млекопитающих. Я говорил также о высоком и плечистом чернокожем мужчине, который попросил меня сфотографировать его перед огромным бурым медведем с Аляски. О медведях он, кажется, знал все и говорил о них с большим уважением. Он сказал, что если мне когда-нибудь придется совершить вынужденную посадку на Аляске, я должен тщательно обходить стороной бурых медведей, потому что эти бурые медведи способны развивать скорость до 35 миль в час и одним ударом могут убить человека. И вот, пока я на ходу рассказывал все это брату, мы поравнялись с припаркованной машиной, на бампере которой лежал велосипедный шлем. Я остановился, как вкопанный, затем огляделся по сторонам и в мгновение ока придумал себе в оправдание целую историю, согласно которой шлем теперь должен был принадлежать мне. Мне казалось совершенно очевидным, что шлем был потерян каким-то велосипедистом на улице, и кто-то его поднял и положил на автомобиль, чтобы его не раздавил на мостовой проезжающий автобус или еще какая-нибудь машина. Мне даже казалось, что я спас шлем, потому что если бы я его оставил лежать, он обязательно бы свалился с бампера, когда автомобиль тронется, и был бы раздавлен под колесами. Поэтому я взял шлем и положил его себе в сумку, продолжая разговаривать с братом о совершенно других вещах. Но вот через некоторое время я почувствовал, как шлем в моей сумке постепенно тяжелеет, а когда мы пришли домой, он уж стал совсем неподъемным. И только тут я заметил написанное внутри шлема имя и телефонный номер. Нельзя сказать, чтобы мне от этого стало легче. Владелец шлема обрел имя, его зовут Хосе, и я представил себе, что он эмигрант, недавно бежавший из Кубы, только что получивший в США временный вид на жительство, но у него же нет наверняка работы. Он едва сводит концы с концами, и шлем, конечно же, дареный. Вот такое вот неприятное положение, с которым очень не хочется разбираться. Сначала меня так и подмывало углубиться в толстую книгу по теории хаоса, но шлем лежит на моем ночном столике и требует к себе внимания, а я-то уж и напяливал его себе на голову. И вся эта ситуация отдает каким-то убожеством. Шлем нужно вернуть хозяину, но сегодня Хосе уже спит, и звонить поздно. Я кладу шлем на пол, чтобы он не начал мозолить мне глаза, едва я утром проснусь. Вот что я видел сегодня. Человека в белой рубашке, который закуривал сигарету на ступеньках перед домом, впервые за весь день позволив себе передышку, во всяком случае, так это выглядело, на мой взгляд. Телефонную будку, в которой две телефонные трубки болтались на длинных шнурах. Человека с плеером, который быстрым шагом проходил по залу естественно-исторического музея, посвященному эволюции человека. Парнишку в кафе, который глядел в пространство, когда ему что-то говорила его подружка, но требовал, чтобы, когда говорит он, она смотрела на небо. Человека, который расчесывал свою бороду. Человека, игравшего на губной гармошке посреди улицы и не обратившего никакого внимания на то, что его чуть было не сдавил грузовик. Семейство из трех толстых немцев, которые спрашивали, есть ли здесь лифт на второй этаж, где находится ресторан «Макдональдс». Мужчину, который шел рука об руку с другим мужчиной, женщину полицейского, которая долго стояла, разглядывая яблоко, женщину, которая сказала мне, оставьте меня, пожалуйста, в покое, когда я предложил ей помочь отнести ее вещи вверх по лестнице.